Пусть, его ведь здесь не будет, и тебя тоже не будет. Он нервно втянул в себя воздух и быстро заговорил. — Я серьезно, мама, ради твоей же безопасности. Я не могу позволить кому-нибудь увидеть тебя, как увидел сегодня детектив. Не хочу, чтобы кто-нибудь начал задавать тебе разные вопросы. И ты знаешь не хуже меня, почему. Этого нельзя допустить. Значит, для нашей общей безопасности надо сделать так, чтобы тебя просто не было здесь. Понимаешь? Что ж ты собираешься сделать? Спрятать меня в трясине? Мама! Она начала смеяться. Это больше походило на кудахтанье. И он знал, что теперь, раз она начала, уж не остановится. Единственный способ заставить ее прекратить — попробовать перекричать. Еще неделю назад Норман ни за что бы не осмелился. Но то время прошло. Сегодня он был другим. Другим. Все вокруг изменилось. Все изменилось. Он мог смотреть правде в глаза. Мама была не просто нездорова. Она была психопаткой. Опасной психопаткой. Он должен держать ее в узде, и он сделает это. «Заткнись!» — громко произнес он, и куда-то не смолк. «Прости меня!» — мягко продолжил Норман. «Но ты должна меня выслушать. Я все продумал. Я отведу тебя в подвал, в кладовую для фруктов». «Кладовую? Но не могу же я!» «Можешь! И сделаешь это, у тебя нет выбора. Я позабочусь о тебе». Там есть свет, я принесу раскладушку, и не будет этого. Я не прошу тебя, мама. Я объясняю, как ты должна поступить. Ты останешься там до тех пор, пока я не сочту, что опасность миновала, и ты можешь жить снова наверху. Я повешу наше старое индейское покрывало на стену, так что оно закроет дверь. Никто ничего не заметит, даже если они не поленятся спуститься в подвал. Так мы оба можем быть уверены, что с тобой ничего не случится. Норман, я отказываюсь даже говорить об этом. Я не покину эту комнату. Тогда придется отнести тебя на руках. Норман, ты не посмеешь. Он посмел. В конце концов, именно это он и сделал. Он поднял маму прямо с кровати и понес ее. Она была легкой, как перышко по сравнению с мистером Арбогастом, и пахло от нее духами, а не застарелой сигаретной вонью, как от него. Она была слишком ошеломлена его поведением, чтобы сопротивляться, только немного повсхлипывала, и все. Норман сам был изумлен тем, насколько легко это оказалось, стоило только ему разрешить сомнение. «Господи, вам просто больная пожилая женщина. Хрупкое невесомое создание, и нечего ее бояться. Сейчас мама боялась его, да, в самом деле, потому что ни разу за все это время не назвала мальчиком. Сейчас приспособлю раскладушку, — сказал он ей, — и ночной горшок тоже надо. Норман, неужели нельзя не говорить с матерью на такие темы? На мгновение ее глаза вспыхнули прежним блеском, потом она увяла. Он суетился вокруг нее. Бегал за бельем, поправлял шторы на маленьком окошке, чтобы обеспечить приток воздуха. Она снова принялась всхлипывать или, скорее, бормотать в полголоса. «Точь в точь тюремная камера. Вот что это такое. Ты хочешь посадить меня в тюрьму? Ты больше не любишь меня, Норм? Иначе бы ты не стал так со мной обращаться. Если б я не любил тебя, ты знаешь, где бы ты была сейчас». Он не хотел говорить ей это, иначе не мог. «Знаешь где? В госпитале штата для душевнобольных преступников. Вот где ты была бы». Он выключил свет, гадая, услышала ли она слова и дошел ли до нее смысл сказанного. Очевидно, она все поняла, потому что, когда он уже закрывал за собой дверь, раздался ее голос. Он был обманчивым, мягким в наступившей темноте, но почему-то слова резанули Нормана. И занули глубже, чем бритва по горлу мистера Арбогаста. «Да, Норман, полагаю, ты прав. Наверное, там я и была бы, но я была бы там не одна». Норман захлопнул дверь, запер ее и отвернулся. Он не был уверен, но, кажется, торопясь вверх по ступенькам, все еще слышал, как мама тихонько хихикает в темноте подвала. Глава 11. Сэм и Лайла сидели в задней комнате магазина и ждали, когда появится Арбогаст. Но с улицы долетал лишь обычный шум субботнего вечера. «В городке вроде этого сразу можно определить, что сегодня вечер субботы», — заметил Сэм, — «по звукам, доносящимся с улицы. Вот взять, к примеру, шум машин. Сегодня их больше, и двигаются они быстрее, чем обычно, потому что в субботний вечер за руль садятся подростки. А все это дребезжание, скрип тормозов. Останавливаются десятки машин. Фермеры со всей округи с семьями приезжают на своих древних развалюхах в город повеселиться. Рабочие наперегонки спешат занять место в ближайшем баре. Слышите, как шагают люди? Звучит сегодня как-то особенно, в субботнем. А топот бегущих ног. Дети резвятся на улице. В субботу вечером можно играть допоздна. Но не надо думать о домашних заданиях, — он пожал плечами. Конечно. В Форт-Уэрте гораздо больше шума в любой вечер недели. Да, наверное, — сказала Лайла. Сэм, где же он? Сейчас почти 9. Вы, должно быть, проголодались. Да нет, при чем тут это? Почему его все нет и нет? Может быть, задержался, может быть, нашел что-нибудь важное. Мог бы, по крайней мере, позвонить. Ведь знаете, что мы здесь волнуемся. Но подождите еще немного. Я устала ждать. Лайла встала, оттолкнув стул. Она принялась ходить взад и вперед по узкому пространству маленькой комнатки. Мне с самого начала не надо было соглашаться. Надо было сразу пойти в полицию. Целую неделю. Только и слышно, подожди. Сначала этот мистер Лоури, потом Арбогаст, а теперь еще вы. Потому что вы все думаете о деньгах, а не о моей сестре. Никого не волнует судьба Мэри, никого, кроме меня. Неправда? Вы же знаете мои чувства к ней. Тогда как вы можете это терпеть? Ну, сделайте же что-нибудь. Что же вы за мужчина, если в такое время сидите и разводите какую-то доморощенную философию? Она схватила сумочку и бросилась из комнаты, едва не задев его. «Куда вы?» — спросил Сэм. «К вашему шерифу». «Да ведь проще будет позвонить ему. Нам надо быть на месте, когда приедет Арбогаст». «Если он вообще приедет». «Если он что-то нашел, то, может быть, и вовсе здесь больше не появится. Ему-то зачем это надо?» В голосе Лайлы проскальзывали истерические нотки. Сэм взял ее под руку. «Сядьте», — сказал он. «Я сейчас позвоню шерифу». Она не сдвинулась с места, когда он вышел из комнаты в магазин. Сэм подошел к задним полкам, туда, где стоял кассовый аппарат, и поднял трубку телефона. «Девушка, пожалуйста, 162. Алло, это офис шерифа? Говорит Сэм Лумис из магазина скобяных изделий. Я хотел бы поговорить с шерифом Чамберсом». «Где-где?» «Нет, ничего не слышал насчет этого». «Где, вы говорите?» «Фултон». «Как думаете, когда он вернется?» «Понятно». «Да нет, ничего у нас не случилось, просто хотел переговорить с ним. Слушайте, если он вдруг вернется до полуночи, попросите его позвонить мне сюда, в магазин. Я буду тут всю ночь». «Да, спасибо вам большое». Сэм повесил трубку и вернулся к себе. «Что он сказал?» «Его не было на месте». Сэм пересказал свой разговор, наблюдая за тем, как постепенно меняется выражение лица Лайлы. «Кажется, кто-то ограбил банк в Фултоне сегодня вечером. Чемберс и вся команда дорожной патрульной службы штата блокируют дороги. Вот из чего такая суматоха. Я говорил с старшиной Питерсоном, он один остался в офисе. Есть еще пара полицейских, обходящих город, но от них там никакого толка». «Что же делать?» «Как что? Ждать, конечно. Может случиться, что мы не сможем поговорить с шерифом до завтрашнего утра». «Вы хоть немного беспокоитесь о том, что за это время?» «Да, конечно, беспокоюсь». Он нарочито резко оборвал ее. «Вам станет легче, если я позвоню в мотель и выясню, что там задержало Арбогаста». Она кивнула. Он возвратился в магазин. На этот раз она вышла вслед за ним и терпеливо ждала, пока он выяснял номер у телефонистки.